Я согласен с вами, что я принадлежу к числу тех художников, которых вы назвали... Как? Неудачниками. Ну, очень хорошо. И слово хорошее, меткое. Здешнего изделия. Чем богаты, тем и рады, — сказал, кланяясь Марк. Вам угодно, чтобы я согласился с верностью вашего очерка? Если б я даже был стыдлив, обидчив, как вы, если б и не хотел согласиться, то принужден бы был сделать это. Поэтому поздравляю вас. Наружно очерк верен. Почти совершенно. Вы соглашаетесь и... И остаюсь все тем же? — досказал Марк. — Вас это удивляет? Вы ведь тоже видите себя хорошо в зеркале. Согласились даже благосклонно принять прозвище неудачника. А все-таки ничего не делаете. — Но я хочу делать. И буду, — с азартом сказал Райский. — И я смертельно хочу делать. Но, я думаю, не буду. Райский пожал плечами. — Отчего же? — Поприща. Арены для меня нет, как вы говорите. «Есть же у вас какие-нибудь цели?» «Вы скажите мне прежде, отчего я такой?» — спросил Марк. «Вы так хорошо сделали очерк. Замок перед вами приберите и ключ. Что вы видите еще под этим очерком? Тогда, может быть, и я скажу вам, отчего я не буду ничего делать». Райский начал ходить по комнате, вдумываясь в этот новый вопрос. «Отчего вы такой?» — повторил он в раздумье, останавливаясь перед Марком. «Я думаю, вот отчего». От природы вы были пылкий, живой мальчик. Дома мать, няньки избаловали вас. Марк усмехнулся. Все это баловство повело к деспотизму. А когда дядьки и няньки кончились, чужие люди стали ограничивать дикую волю. Вам не понравилось, вы сделали эксцентрический подвиг, вас прогнали из одного места. Тогда уж стали мстить обществу. Благоразумие, тишина, чужое благосостояние показались грехом и пороком. «Порядок противен, люди нелепы, и давай тревожить покой смирных людей!» Марк покачал головой. «Одни из этих артистов просто утопают в картах, в вине», — продолжал Райский. «Другие ищут роли. Есть и Дон Кихоты между ними. Они хватаются за какую-нибудь невозможную идею, преследуют ее иногда искренне, вообразят себя пророками и апостольствуют в кружках слабых голов, по трактирам. Это легче, чем работать». Проврутся что-нибудь дерзко про власть, их переводят, пересылают с места на место. Они всем в тягость, везде надоели, кончают они различно, смотря по характеру, кто угодит, вот как вы, на смирение. «Да я еще не кончил. Я начинаю только. Что вы?» — перебил Марк. «Других запирают в сумасшедший дом за их идеи». «Это еще не доказательство сумасшествия. Помните, что и того, у кого у первого родилась идея о силе пара, тоже посадили за нее в сумасшедший дом», — заметил Марк. «Ха! Так вот вы что! У вас претензия есть выражать собой и преследовать великую идею». «Да-с! Вот что!» — с комической важностью подтвердил Марк. «Какую же? Какие вы нескромные! Угадайте!» — сказал, зевая Марк и, положив голову на подушку, закрыл глаза. «Спать хочется!» — прибавил он. «Ложитесь здесь, на мою постель, а я лягу на диван», — приглашал Райский. «Вы гость». «Хуже татарина», — сквозь сон бормотал Марк. «Вы ложитесь на постель, а я... мне все равно». «Что он такое?» — думал Райский, тоже зевая. «Витает, как птица или бездомная бесприютная собака без хозяина, то есть без цели. Праздный ли это, затерявшийся повеса, заблудшая овца... Или... «Прощайте, неудачник», — сказал Марк. «Прощайте, русский Карл Мор», — насмешливо отвечал Райский и задумался. А когда очнулся от задумчивости, Марк спал уже всею сладостью сна, какой дается крепко озябшему, уставшему, наевшемуся и выпившему человеку. Райский подошел к окну, откинул занавеску, смотрел на темную звездную ночь. Кое-где стучали в доску, лениво раздавалось откуда-то протяжное «Слушай!». Только от собачьего лая стоял глухой гул над городом. Но все превозмогала тишина, темнота и невозмутимый покой. В комнате, в недопитой Марком чашке с ромом, ползал чуть мерцающий синий огонек и, изредка вспыхивая, озарял на секунду комнату и опять горел тускло, готовый ежеминутно потухнуть. Кто-то легонько постучал в дверь. «Кто там?» — тихо спросил Райский.